Сначала меня доставили в город Севастополь, в госпиталь Орион. Наш Пазик, о котором я говорил выше, прибыл туда в 1:00 ночи. Перед этим была остановка где-то в Красном Перекопе. Там, на территории гражданской больницы, установлен медицинский палаточный лагерь, где нас встретил медицинский отряд из Буйнакска. В основном он состоял из дагестанских женщин, которые встретили нас с теплотой. Мы выгрузились, как одичалые, из Пазика. Нас сразу окружили военные врачи из Буйнакска. Было диковато из-за того, что вокруг не стреляют, тишина и другие люди. Появилось чувство спокойствия и безопасности. Это непередаваемое чувство. Врачи стали быстро выяснять, кому нужна перевязка, обезболивающая или другая помощь, при этом провожая в уютную палатку, где была организована столовая, очень светлая и уютная. В тот момент она мне показалась уголком рая. Там нас очень вкусно накормили супом из тушенки и перловки. Он был невозможно вкусным на тот момент. Чувствовались заботы и сострадания от этих женщин. Это было очень странным и уже забытым чувством. Очень странное чувство из-за того, что до этого момента нам казалось, что везде что-то происходит. Везде все затянули пояса, типа как «все для фронта, все для победы». Но тут стало окончательно понятно, что везде обычная жизнь, люди работают, отдыхают, тусят в клубах, а интернет не заблокировали. Не удивляйтесь, первые 2 месяца у нас практически не было никакой связи с внешним миром, и жили мы в своем мирке, в войне, где вдобавок к нечеловеческим условиям, нехватки еды, воды, сна, теплой одежды и нормального человеческого быта, мы испытывали информационный голод. Когда ты питаешься слухами от водителя, который съездил в тыл за сухпаями и там услышал, что интернет блокирует, самолеты над Крымом не летают, цена на сахар подскочила в 10 раз, а доллар перевалил за 120. Находясь в изоляции боевых действий, ты не можешь оценить картину объективно и начинаешь сам себе додумывать. Именно из-за этого я стал допытывать этих женщин о том, что происходит в мире и что пишут в новостях. Помню, что они показались мне расстроенными, но пытались не показывать вида. Возможно, из-за того, что за день через них проходит несколько таких автобусов из-за ленточки, как наш, и они понимают, что спецоперация идет не по плану. Или у кого-то и был такой план. Возможно, из-за этого, возможно, из-за того, что они сами не понимают, зачем это все. Мне запомнилась одна из них, которая стала рассказывать, расстроенная от высоких цен, но в то же время радостная от того, что селебрити и предатели валят из страны. При этом она почему-то радостно говорила о том, что Собчак арестовали, чему я тогда удивился, все-таки бывший кандидат в президенты. Но потом ожидаемо оказалось, что это не так, как и множество других слухов. После получасовой остановки, когда нас покормили и сделали перевязки, обезболили раненых, нас повезли дальше в Севастополь, как говорил выше, в госпиталь Орион. Приехав туда в 1:00 ночи, мы еще 1/2 часа бродили и кричали во дворе, потому что нас тупо никто не встречал. Вышли ребята, которые там уже лежали, в основном наши коллеги из ВДВ, из 11-й ДШБР, как мы их называли, боевые буряты, которые вместе с нами были на передовой с первых дней. Они тепло приняли нас, помогли выгрузиться и набросились с вопросами, как успехи на передовой. Там особо успехов не было, мы по-прежнему стояли на линии разграничения Херсонской и Николаевской области, артиллерия ВСУ обстреливала наши позиции, наша долбила по ним, а мы между ними ожидали подкрепления для дальнейшего наступления. Через 1/2 часа вышла женщина, одетая в смесь военной и медицинской одежды, завела нас в приемную, и нас стали оформлять и переодевать в пижамы и халаты. Всех раненых тут же отправили на операции. Я чувствовал себя измученным, и все, о чем тогда думал, что хочу быстрее лечь и уснуть. Было такое чувство, будто меня сбил поезд. Все дико болело, точно не мог объяснить, болела спина и ноги, вдобавок к проблемам с глазами. Когда наконец-то оформили, то проводили в палату, где медсестра дала мне какую-то микстурку и таблетку, сказав, чтобы лучше спал. Я был очень удивлен, что госпиталь был очень современным и новым. Палаты были двухместными, в палате душ, туалет, кондиционер. Имеется второй выход на улицу прямо из палаты. Там было свежо, тихо и уютно. После окопов мне казалось, что там лучше, чем в гостиницах типа Рэдисон или Хилтон. На войне я мечтал о душе, но в тот момент, несмотря на то, что руки мои были черными от въевшейся грязи, сил не нашел, просто лег на кровать и уснул, проспав все это время в одной позе. Такое блаженство от возможности сна на кровати с чистым бельем в безопасности и тишине не поймет человек, не спавший на голой земле в морозе и обуви с ощущением постоянной опасности. Пока я спал, в мою палату положили моего однополчанина. Мы вместе приехали на том пазике. У него была разорвана барабанная перепонка, и он слышал только одним ухом. Вот так нас вместе и положили, слепой и глухой. Сколько проспал, не помню. Утром приходила медсестра, брала кровь из вены, а я смог только приоткрыть глаза. И помню, что не смог проснуться. Глаза сами закрывались, и снова засыпал, но где-то к обеду меня разбудили и повели в другой старый корпус к окулисту. Окулист располагался где-то на шестом этаже, и подняться туда было очень тяжело. Боль в теле отдавалась при каждом шаге, а адреналин в помощь не выделялся. Так что пухлая пожилая санитарка, провожавшая меня, поднялась туда быстрее меня. Окулист осмотрел меня, оборудование там неплохое, как мне показалось. Врач заявил: «Нормальный такой махровый кератит у тебя на обоих глазах с астигматизмом». Также сказал, что зрение у меня на обоих глазах -5.5, и стал долго писать заключение, параллельно звоня и договариваясь с офтальмологическим отделением, чтобы меня перевели туда. Как я позже узнал, в этом образцовом госпитале долго людей не держат, распихивают по другим городам, госпиталям и санаториям. После этого меня проводили обратно в палату, где наконец-то пошел в душ, намывался минимум минут 30, оттирая под горячей водой въевшуюся грязь. Потом был обед, очень хорошо там готовят, буквально по-домашнему, после чего снова лег и отрубился. К вечеру меня стало будить врач и говорить, чтобы я переодевался, меня увозят в другой госпиталь. Не знаю почему, но просыпаться было очень тяжело. Неуклюже переодеваясь в свою форму, одновременно обсуждая будущее лечение с товарищем по палате, буквально минут через 5 она снова забежала и стала раздраженно возмущаться, заявляя, что ты копаешься. А я заметил, что она по званию майор, а меня внутри стало закипать. Только в нашей современной армии такое возможно. Военные медики имеют свою структуру и занимаются лечением в госпиталях. Но по факту они имеют воинские звания, зачастую довольно высокие, и, согласно военным уставам, они являются старшими по званию, отчего по отношению к простым контрактникам часто ведут себя очень высокомерно. От таких военных врачей часто слышишь такой тон, какой у нас не позволяют себе наши прямые командиры в ВДВ. Любому уважающему себя взрослому мужчине будет унизительно, когда с тобой разговаривают таким образом. А читая в ее глазах убеждение, что она имеет какое-то превосходство надо мной из-за того, что она майор, меня окончательно стал бесить ее тон. Ты участвуешь в боевых действиях, рискуешь жизнью, оставляешь свое здоровье, пока эта мадам здесь дальше наращивает жировые складки. Она на тебя орет и пытается тебя строить, потому что она майор, а ты простой контрактник, да еще и видок у тебя сейчас так себе, худой, заросший, одетый в беспонтовую больничную пижаму, да из кровати ты встаешь, кряхтя, как старый дед, потому что все тело болит. Такое поведение в медицинских военных службах повсеместно, и сам сталкивался, и от других слышал. какой-нибудь терапевт или хирург из медицинской службы, который имеет звание капитана или майора, но при этом ни дня в реальной армии не служивший, пытается не лечить тебя, его прямая обязанность, а строить. А в случае, как с этой мадам-майор, когда тебе и так хреново, а за весь день к тебе никто из врачей не подошел и не спросил, как ты себя чувствуешь, так еще на ночь, глядя, заявляется и раздраженно орет, что ты медленно собираешься. Думаю, что глаза у меня тогда были немного бешеными, но все, что я смог из себя выдавить, это «орать на меня не надо», и продолжил завязывать шнурки на берцах с такой же скоростью, как и до этого, но не для того, чтобы специально позлить ее, а потому что быстрее не мог. Мадам-майор это возмутило, по ней видно было, что она привыкла командовать и строить тех, кто попал к ней на лечение. И она завопила: «Как ты со мной разговариваешь? Я военную полицию вызову!» Я встал, отошел от нее, пересел подальше и также ответил ей, повышая голос: «Отойдите от меня, вызывайте военную полицию, но орать на меня не надо!» Возмущенная от того, что не получилось самоутвердиться, мадам-майор вышла из палаты, пугая меня военной полицией, хоть и не имея на это никаких законных оснований. Через пару минут, завязав шнурки и попрощавшись с глухим товарищем по палате, я вышел с большим мусорным мешком на плече, рюкзака у меня не было, где были мои маск-халаты, кроссовки, подарок ставропольского спецназовца. Выйдя во двор, увидел, что машины, которая ожидала меня, не было. То есть весь этот шум, что меня там кто-то устал ждать, был выдуманным. На улице шел дождь, и еще минут 10 я стоял там, потому что тоже был раздражен от этой истерички врача в звании майора, решив, что лучше буду стоять здесь, чем зайду обратно и снова пересекусь с ней. Во двор вкатил УАЗ «Буханка». Сел в машину, вышла мадам-майор, отдала водителю какие-то мои документы и сказала, чтобы он мне их не давал в руки. Мы поехали. К слову, именно она сладко спала прошлой ночью и недовольно вышла через полчаса встречать нас, пока мы, эвакуированные, полчаса стояли на улице, на холоде во дворе. Хрен бы со мной, но почти все были со осколочными и пулевыми ранениями. У кого-то повязки давно пропитались кровью, а кто-то кряхтел от того, что обезболивающие перестали действовать. Ладно, когда приходится терпеть в зоне боевых действий, но когда мы дома, когда должны работать все социальные службы, которые содержатся государством именно для этой цели, они так халтурно ведут себя. Разве это не угроза безопасности страны, когда кто-то из-за этого может не выжить или остаться калекой? Разве это не преступная врачебная халатность? Но, как известно, военным запретили разглашать о проблемах в армии. Не хотелось бы быть необъективным. Возможно, эта женщина неплохой человек и относится к своей работе ответственно. А то, что она проспала приезд автобуса с ранеными, следствие того, что в госпитале острая нехватка персонала и огромные переработки, которые наверняка не оплачиваются. Я много слышал жалоб от медсестер и врачей, но снова задаюсь вопросом, а не виноваты ли они сами в этом? Ведь они так же, как и мы все, не жалуются в трудовые комитеты, прокуратуру, суды, в которые обратится большая проблема, на то, что им приходится выполнять работу нескольких человек, то, что не оплачиваются переработки, что у них нет необходимых медикаментов и оборудования. Они терпят, что сказывается в итоге на качестве их работы и как следствие вымещения озлобленности на других. Как, например, фельдшер, отправлявший меня на эвакуацию с передовой, просил передать в медотряд, что у него нет шприцов и обезболивающих. На передовой нет даже этого. Если просто хотели от всех нас избавиться, то вопросов нет. А если нет, то кто ответит за тысячи жизней российских солдат, выполнявших приказы и не получивших качественную медицинскую помощь, гарантированную законом? Зачем вообще содержать медицинскую службу как род войск? Я не о полевой и экстренной медицине. В чем проблема иметь независимые современные больницы для военных, где врач будет меня лечить, а не пытаться строить. Как вообще можно ставить в один статус человека, занимающегося реальной военной службой, и человека к реальной армии, не имеющего отношения? При этом и лечат в военных госпиталях далеко не хорошо, но они получают все льготы военнослужащего, высокие воинские звания, те, кто не будет гнить в окопах, как ты. Одному моему товарищу, погибшему в аэропорту Николаевска, был поставлен диагноз паховой грыжи в нашем госпитале Феодосии. Он рассказывал, как, лежа уже на операционном столе под местным наркозом и понимая, что его уже разрезали, услышал, как врачи перешептывались о том, что грыжи-то у него нет. Таких историй тысячи, а добиться правды и наказания виноватых невозможно. Так устроена система взаимодействия службы правосудия. Обычные контрактники часто юридически неграмотны, а военная прокуратура не занимается помощью, если, на их взгляд, не произошло чего-то интересного для них в данный момент. Продолжая тему, уже выскажусь и о том, что я вообще против женщин в российской армии. Либо пусть служат как в армии Израиля и США, то есть наравне с мужчинами, либо они вообще там не нужны. Только в нашей армии женщины в подавляющем большинстве служат как декорация, которых устраивают туда зачастую мужья и любовники, не считая единичных случаев фельдшеров фрот, иногда реально пытающихся кому-то как-то помочь, несмотря на маленькие полномочия. Про гражданские звания генеральш, которые по званию и должности выше командиров полков, я вообще молчу. Это надо было додуматься. Нужно действительно не понимать и не ценить свою армию. Если продолжать тему военной медицины российской армии, достаточно просто сравнить ИПП, аптечку российского солдата и американского, теперь часто встречающуюся у ВСУ. В нашей жгут, бинт и промедол. А как показывает практика, не у всех на передовой это есть. А заглянув в американскую, сразу без опыта и не поймешь, что это такое. Лучшей параллелью будет сравнение «Жигули» и «Мерседеса». Но нам ведь запретили распространяться о своей службе, а то вдруг все узнают об этих проблемах. Проще скрывать, чем исправлять. Пока водитель вез меня на другой конец города в офтальмологическое отделение, я курил и пытался перестать злиться. От водителя узнал, что в этом новом госпитале никого долго не держат. Всех раскидывают по другим госпиталям и санаториям в разных городах. Обратив внимание на папку, переданную мадам майором водителю, я попросил его дать посмотреть, что это. Открыв, увидел форму справки с перечислением моих проблем со здоровьем. Множество показателей, которые на деле мне даже не измеряли. Листов было много, и все о моем здоровье. К слову, большинство параметров были оформлены наобум. Написано, что в ходе спецоперации на Украине попала земля в глаза. Возможно, из-за бесконечной бумажной работы и большой нагрузки врачам не до того, чтобы внимательнее заниматься лечением. Какое еще этому объяснение? Жалуется на боли в спине и ногах. Внизу ярко-салатовым маркером надпись от руки. Ведет себя агрессивно, нарушает воинскую дисциплину. Вот и все, что нужно знать об армии. Если ты недостаточно шустришь перед старшими офицерами и не изображаешь перед ними вид придурковатый и на всю согласный, тебе ставят клеймо. А добиться соблюдения воинской дисциплины от них по отношению к тебе законным путем практически невозможно. Из-за чего некоторые теряют терпение от несправедливости по отношению к себе и просто вступают в откровенные конфликты с командованием, что тут же означает крест на карьере, ведь в нынешней армии нужен лишь Герасим на все согласен. Поездка по ночному Севастополю закончилась. Выезжаем на территорию военного госпиталя. Здесь огромная территория, но здание уже далеко не первой свежести, наследие предков из СССР, как почти все, что окружает нас из другой великой страны прошлого. Меня снова таскают по регистратурам и отправляют в офтальмологическое отделение. Время было уже около 21:00. Корпус этого отделения уже совсем не то. А я уж грешным делом подумал, что вернувшихся с фронта будут лечить хорошо. Выходит, этот госпиталь как танк «Арматы» и многое другое. Показной. На входе меня встречает пожилая санитарка, выдает старые тапочки разного размера и определяет в палату с молодым парнем-срочником. Ведут к врачу-офтальмологу, который меня повторно обследует и назначает лечение. Всю неделю лечения сплю, ем, смотрю в холле по телевизору новости с Украины, чтобы собрать всю доступную информацию, и общаюсь в курилке с ребятами. Почти все отделение занято ранеными, с осколками, ожогами и контузиями глаз. Смотря новости по ТВ, я не мог понять, почему там нет правды. Война почти не освещается, и никакой объективности не вижу. Вот два случая, которые стоит выделить. В первый же день я жадно сидел перед экраном телевизора, ожидая услышать реальные новости с фронта. Но кроме сплошной воды и непонятно где снятых репортажей, ничего. У меня появляется диссонанс от того, что видел сам и показывают по новостям. Там, стоя на позициях под обстрелами, было впечатление: ни шагу назад, позади Сталинград, нам надо любыми силами держаться, голод, болезни, отсутствие сна и потери не важны. По новостям же рассказывают, что потери минимальны, и нас бесконечно снабжают всей страной всем, что душа может пожелать. Ведущая начинает рассказывать короткую новость о том, что на крейсере «Москва» произошел пожар, который успешно был потушен, и крейсер куда-то там отбуксировали. Эта новость мне не показалась интересной. В морском деле ничего не понимаю. Но тут один парень, сидевший рядом со мной, произносит: «Это мой корабль. Нет больше Москвы». У парня тоже что-то с глазами после взрыва, и от него узнаю, что Москва — это гордость и флагман Черноморского флота, что они были в 40 километрах от Одессы, откуда производили пуски ракет, и что в них прилетело 3 ракеты, 2 из которых попали в корпус, корабль начал гореть, экипаж эвакуировали, но не весь. Еще неделю потерю корабля скрывали. Но теперь об этой потере знают все. Позор и печаль. Не думаю, что Петр I и Ушаков гордятся состоянием нынешнего флота. После его рассказа все вернулось на свои места, и я вспомнил, что телевизору верить нельзя. Второй важный случай — срочники. Молодой, худой и сутулый мальчуган-срочник лежал там же. Из разговора я узнал, что он тоже был на войне. Как ему сказали: «Надо поехать, тебе ничего делать не придется, ты связист». Их подразделение было артиллерийским. В первый же день войны они поехали на Херсон. На мосту перед Днепром они столкнулись с ВСУ. Там же где-то были и мы, часть нашего полка вместе с 11-м ДШБ пробилась через мост и вела там бои. Артиллеристы, поняв, что приехали на передовую и увидев украинские грады, развернулись и поехали назад по трассе, чтобы развернуть гаубицы к бою. Было уже темно, связи у них, как и у всех, рабочей не было, а на машинах были плохо различимые Z. В темноте колонна была расстреляна, часть машин сожжены, 200-е, 300-е, остальные в панике в темноте разбежались. Этот парень с несколькими товарищами сбежал и на следующий день вышел к нашим. Насколько я знаю, эту колонну я видел утром, и так же говорит срочник: колонну расстреляли свои же. Кажется, что коррупция и бардак в армии слишком дорогого стоит. Погибнуть так в первый день боев от Friendly Fire. Кто будет отвечать за эти жизни раненых? Ведь виной их гибели послужили не профессионализм украинской армии, а бардак в нашей.